Агукук – единственная птица, что летает над морем в такую пору. Если мы находимся между каким-нибудь островом и землей, то полет Аугук может указать нам путь. Любая птица в открытом море летит только по прямой дороге. Никуда не сворачивая, только прямо. И Агукук тоже. «А если мы не находимся между островом и землей?» — мрачно спросил Мылгун, все так же не поднимая головы. «И тогда не видать нам ее», — опять же спокойно ответил Орган. Кириск хотел уточнить, а зачем, мол, Агукук станет летать над морем? По какой нужде такой? Но Мылгун опередил его. «А если Агукук забудет летать над нами, а? Откычх!» — мрачно насмехался Мылгун. «А вздумает пролететь стороной. Вон там где-нибудь. Тогда как?» «И тогда не видать нам ее», — опять же спокойно ответил Орган. «Значит, не видать!» — удивляясь, озлоблялся Мылгун. «Стало быть, и так, и эдак, но Агукук нам не видать. Так чего же, спрашивается, мы торчим здесь?» Озлобляясь все больше, бормотал Мылгун, потом громко захохотал, потом умолк. Всем было не по себе. Все молчали, не зная, как быть. Мылгун тем временем что-то надумал. Выбил ударом ладони из-под низу весло из уключины, затем забрался зачем-то на нос лодки и стал там во весь рост, балансируя веслом. Никто ничего не сказал ему. И он ни на кого не обращал внимания. «Эй, ты, сука!» — закричал он в гневе. «Эй, ты, шаман ветров!» Угрожая веслом, кричал он, что есть мочи в туманную мглу. «Если ты хозяин ветров, а не падаль собачья, то где твои ветры? Или ты подох в берлоге своей, сука? Или обложили тебя кобели со всего света и не знаешь, которому подставить? Или склещаешься со всеми подряд, сука, и некогда тебе ветры поднять? Или забыл ты, что мы здесь, в тумане гиблом, как в яме сидим? Или не знаешь ты, что с нами малый? Как же так? Он хочет пить, он хочет воды. Воды, понимаешь? Я же тебе говорю, с нами малый, он первый раз в море. А ты так с нами поступил? Разве это честно? Отвечай, если ты хозяин ветров, а не тюленье дерьмо вонючее. Посылай свои ветры, слышишь? Убирай туманы себе под хвост, ты слышишь меня? Посылай бурю, собака, самую страшную бурю. Тлангела посылай, сука, опрокидывай нас в море, пусть волны погребут нас, сука паршивая, ты слышишь? Ты слышишь меня? Плевать мне, плюю и мочусь я в твою морду косматую. Если ты хозяин ветров, посылай нам свою бурю, потопи нас в море. А нет, ты, сука, последняя, а я кобель. Еще один кобель, только я тебя не стану. На-ка, вот тебе. На, выкуси, выкуси. Вот так последними словами поносил Мылгун шамана ветров, неведомо где существующего и неведомо где укрывающего подвластные ему ветры. Долго еще, до хрипоты, до изнеможения кричал и выходил из себя Мылгун, издеваясь, оскорбляя, и одновременно выпрашивая ветра у хозяина ветров. Потом он с силой отшвырнул весло в море и, усаживаясь на свое грибное место, громко и страшно зарыдал вдруг, уткнувшись лицом в руки. Все беспомощно молчали, а он захлебывался в рыданиях, выкрикивая имена своих малых детей, а Кириск, никогда не видевший мужчину в плаче, задрожал от страха и со слезами на глазах обратился к Органу. «Откычх! Откычх! Зачем он так? Зачем он плачет?» «Не бойся!» — успокаивал старик, сжимая руку мальчика. «Это пройдет. Скоро он перестанет. А ты не думай об этом. Это тебя не касается. Это пройдет». И вправду, Мылгун стал утихать понемногу, но лица не отнимал от рук и, всхлипывая, судорожно вздергивал плечами. «Эмраньин!» медленно подводил лодку к плавающему на воде веслу. Он подбил весло к лодке, поднял его и установил на место в уключину. «Успокойся, Мылгун», — сочувственно говорил ему Эмраньин. «Ты прав. Лучше в бурю попасть, чем томиться в тумане. Ну, подождем еще. А вдруг да откроется море? Что ж делать? Мэлгун ничего не отвечал. Он все ниже и ниже ник головой и сидел согнувшись, как помешанный, боящийся взглянуть перед собой. А туман все так же бесстрастно и мертво висел над океаном, скрывая мир в великой оцепеневшей мгле. И никакого ветра, никаких перемен. Как ни донимал, как ни бронил, не поносил Мэлгун шамана ветров, тот остался ко всему тому и глух, и безучастен. Он даже не разгневался, не шевельнулся, не обрушил на них бурю. Эмраньин тихо нагребал своей парой весел, чтобы не стоять на месте. Лодка скользила по воде едва-едва заметно. Орган молчал, ушел в свои мысли. Быть может, опять, и, быть может, в последний раз в жизни думал он о своей рыбьей женщине. От невеселых стариковских размышлений отвлек его Кириск. «Откычх! Откычх! А зачем Агукук летает на острова?» — тихо спросил он. «А, я и забыл тебе сказать. В таком большом тумане только Агукук может летать над морем. Агукук летает на острова охотиться, а иной раз малых детенышей нерпичьих схватывает. У Агукук глаза такие, и в тумане, и темной ночью видит, как днем. На то она сова. Самая большая и самая сильная сова». «Вот бы и мне такие глаза», — прошептал сухими губами Кириск. «Я бы сейчас разглядел бы, в какую сторону нам плыть, и мы быстро доплыли бы к земле и стали бы пить, пить, много и долго. Вот бы и мне такие глаза». «Эх», — вздохнул Орган, — «каждому даны свои глаза». Они замолчали, и спустя много времени, как бы возвращаясь к этому разговору, Орган сказал, глядя в лицо мальчику: «Тебе очень тяжко? Ты потерпи. Если выдержишь, будешь великим охотником. Потерпи, родной, не думай о воде. Думай о чем-нибудь другом. Не думай о воде». Кириск послушно старался не думать о воде, но ничего не получалось. Чем больше пытался он не думать, тем сильнее хотелось пить. И очень хотелось есть, даже дурно становилось. И от этого хотелось орать, как Мэлгун, на весь мир. Вот так протекал тот день. Все время ждали, все время надеялись, что вдруг послышится издали шум волны, и ударит свежий ветер, и угонит туман на другой конец света, а им откроет путь к спасению. Но на море царила тишина, такая неподвижная, гиблая тишина, что становилось больно в голове и ушах. И все время беспрерывно, бесконечно хотелось пить. Это было чудовищно. Находясь среди безбрежного океана, они погибали от жажды. К вечеру Мэлгуну стало плохо. Он совсем не разговаривал, и глаза его были бессмысленны. Пришлось налить ему немного воды, чтобы промочил горло. Но, глядя на Кириска, который при этом не мог оторвать взгляда от ковша, Орган не удержался, налил и ему на донышке, а потом и Эмраньину. А сам так и не взял в рот ни капли. В этот раз, поставив бочонок с остатком воды под скамью, он долго сидел неподвижно, по-особому сосредоточенный и ясный, занятый какими-то иными, высокими мыслями, точно бы вовсе не испытывал никакой жажды и никаких мучений плоти. Он сидел на корме молчаливый, несуетный, как одинокий сокол на вершине скалы. Он уже знал, что предстоит ему, и потому, собираясь с духом, сохранял в себе остатки сил перед последним делом своей жизни. Очень не хватало трубки в такой час. Закурить. Подымить хотелось старику напоследок, думая думу о ней, о своей рыбе-женщине. «Где ты плаваешь, великая рыба-женщина?» Он знал себя, знал, насколько хватит еще сил и достоинства на пороге предела. Единственное, что пока воздерживало его от задуманного — Кириск, так привязавшийся за эти дни и все время льнущий под бок. в поисках защиты и тепла. Мальчишку было жалко. Но ради него надо было идти на это. Так завершался тот долгий, безрадостный, последний день старейшины Органа. Уже вечерело. Еще одна ночь наступала. Но и в эту ночь погода оставалась по-прежнему без изменений. Туман на море пребывал все в том же состоянии невозмутимого оцепенения. И опять надвигалась глухая вечерняя тьма, а за ней предстояла невозможно долгая, невыносимая жуткая ночь. Но если бы вдруг среди ночи ударил ветер, пусть шторм, пусть что угодно, только бы открылось небо и увидеть бы звезды. Однако ночь ничего не предвещала. Незаметно было никакой волны на воде, никакого дуновения в воздухе. Все замерло в нескончаемой тишине и в нескончаемой тьме. Одинокая, заблудшая во мраке лодка с измученными, умирающими от жажды и голода людьми медленно кружилась в тумане, в полной безвестности и обреченности. Кириск не помнил точно, когда он уснул, но засыпал долго, томясь, изнывая от нестерпимой жажды. Казалось, во веки веков не будет конца этим снедающим его заживо мукам. Нужна была только вода. Только вода и ничего другого. Чувство голода постепенно притуплялось, как глухая ушедшая внутрь боль, а жажда разгоралась чем дальше, тем с большей силой, и ничем нельзя было унять ее. Вспомнилось Кириску, что в детстве, когда он однажды тяжко заболел и лежал в горячем поту, ему было так же плохо и очень хотелось пить. Мать не отходила от его изголовья ни на шаг, все прикладывала мокрую тряпку к его пылающему лбу, плакала украдкой и что-то пришептывала. В полутьме, при свете жаровника, в зыбком, мерцающем мареве склонялось над ним озабоченное лицо матери. Отца не было, он находился в море. А Кириску хотелось, чтобы дали пить и чтобы быстрее вернулся отец. Но не то. Ни другое желание его не исполнялось. Отец был далеко, а пить мать ему не давала. Она сказала, что пить ему нельзя ни в коем случае. Она смачивала тряпицей его спекшиеся губы, но это облегчало его страдания лишь на мгновение. И снова хотелось пить, и становилось невыносимо. Мать уговаривала его, упрашивала не пить воды. Говорила, что надо перетерпеть, и тогда болезнь отойдет. «Потерпи, родной», — говорила она, — «и к утру тебе станет лучше». «Ты повторяй про себя. Синяя мышка, дай воды. Вот посмотришь, легче будет. Попроси, родной, синюю мышку. Пусть прибежит и пусть принесет тебе воды. Только ты хорошенько попроси». В ту ночь, борясь с жаждой, он шептал это заклинание, ожидая, что синяя мышка и вправду прибежит и принесет ему пить. Он все повторял и умолял синюю мышку. «Синяя мышка, дай воды! Синяя мышка, дай воды!» Потом он бредил, метался в жару и все просил. «Синяя мышка, дай воды!» Она не появлялась очень долго, а он все шептал, звал ее, плакал и просил. «Синяя мышка, дай воды!» И, наконец, она прибежала. Синяя мышка была прохладная, неуловимая, как ветерок над полуденным ручьем в лесу. Разглядеть ее было трудно. Она оказалась вся голубая, воздушная и порхала, как бабочка. Мышка прикасалась, порхая мягкой шерсткой к лицу, к шее, к телу, и тем приносила облегчение. Кажется, она дала ему испить воды, и он долго и ненасытно пил, а вода прибывала, бурлила вокруг, захлестывала его с головой. Утром он проснулся со светлым, легким ощущением на душе, выздоровевший, хотя и сильно ослабевший. И долго потом не выходила из памяти мальчика эта синяя мышка-водонос, прибегавшая той ночью, когда ему было очень худо, чтобы напоить и излечить его. Теперь он вспомнил об этом, иссыхая, сгорая от жажды в лодке. Вот бы опять появилась синяя мышка. И с пронзительной тоской и горестью подумал в тот час о матери, заронившей в душу его надежду на синюю мышку-поилицу. Он с жалостью вспоминал, как мать склонялась над ним, когда ему дышалось так тяжко и так хотелось пить. Каким печальным и до слез преданным было ее лицо. С какой тревогой, с какой готовностью сделать для него все, что только сумеет, смотрела она на него с мольбою и с затаенным страхом.